куда ее каждое утро приносит Степан Антонович. Юлька говорит мне: «Завтра придешь?» «Приду». «Нет, ты приходи непременно, в 12 часов», — настаивает Юлька. «А что?» «Так», — Юлька делает загадочное и таинственное лицо. «Ясно, она знает какой-то секрет. Однако сохранить тайну до конца она не может». «Свадьба у нас завтра!» — говорит она, сияя. «Мамцы со Степаном Антоновичем венчаться идут! Приходи в 12 часов и не сюда, меня здесь не будет. К ресторану приходи, к черному ходу, где наша комнатка. И еще Юзефе скажи, чтоб с тобой пришла. Непременно!» Пока Юлька была больна, ее мать очень подружилась с Юзефой. Она даже называет Юзефу тетечкой. «Мы татку твоего хотели пригласить, да не смеем». «Папа непременно пришел бы», — горячо уверяю я. «Но в 12 часов он в госпитале». Когда я ухожу, Юлька кричит мне вслед: «Не забудь! Завтра в 12 черного хода! И Юзефа чтобы тоже!» Я очень радуюсь этому приглашению, хотя со словом «свадьба» у меня связаны не очень приятные воспоминания. Я была на свадьбе только один раз в жизни. Выходила замуж двоюродная сестра моей мамы. Я была еще маленькая, лет 6. Дома было много суматохи. Одевались, готовились ехать на свадьбу. Пришел дамский парикмахер пан Теодор. Он стал завивать маме локоны горячими щипцами. Это было ужасно интересно. Пан Теодор нагревал щипцы на керосинке, потом пробовал нагревшиеся щипцы, сперва собственное ухо, а палец, предварительно послюнив его, и, наконец, о кусок газеты, отчего в комнате плыл запах паленой бумаги. Завивая мамины локоны, пан Теодор все время восхищался маминой красотой. «Урода! Ах, яка урода!» Я была хотела обидеться за свою маму, но оказалось, что по-польски «урода» означает «прелесть», «очарование». Продолжая уверять, что мама – первая урода во всем городе, пан Теодор сделал ей замысловатую прическу и ушел. Мама надела новое платье, отделанное букетиками искусственных фиалок. Она вправду была очень красива. В это время приехал папа. «Прошу пана Храк», — сказала Юзефа, помогая папе надеть какой-то диковинный костюм. Но когда папа надел его, я просто огорчилась. Мама такая нарядная и красивая, а папа оделся каким-то шутом гороховым. Что это за костюм? Спереди кургузый, а сзади с раздвоенным хвостиком. «Папа!» — взмолилась я, чуть не плача. «Сними эту гадость! Мы же на свадьбу едем! Там тебя все засмеют! Подумают, что ты нарочно!» «Это фрак», — сказал папа очень невесело. Ему, видно, самому не нравился его костюм. «На свадьбу, понимаешь, полагается мужчинам надевать фрак. А тебе не нравится?» «Нет, мне брат тоже не нравится». «А чего ж там не нравится?» — сказала Юзефа. «Храк и храк. Все настоящие паны храки надевают. А чем наш пан доктор хуже?» Меня тоже принарядили. Надели на меня мое любимое платье. А любила его за то, что в нем был карман, и даже глубокий. Мне всегда попадало за то, что я теряю носовые платки. А тут как раз было куда класть платок. Одевая и меня, Юзефа сказала, шутя: «На свадьбу идешь, шурпочка моя, а няню свою не берешь? Будешь там вкусные вещи кушать, а Юзефе фига!» Я стала горячо протестовать. «Юзенька, что мне там вкусного дадут? Я тебе все-все принесу, все в карман спрячу для тебя, честное слово!» Юзефа посмеивалась. «Ну, смотри, не забудь, Ты же у меня безголовая!»